Вначале ее мучила совесть, когда она согласилась на поездку. Но теперь она не могла скрыть радости, что позволила чуть не силой увести себя из Парижа. Она откровенно признавалась в этом, и, глядя на ее сияющее лицо, Ася лукаво улыбалась. Анетта заметила насмешливый взгляд невестки. «Ты что ж это, издеваешься надо мной, что ли? Я вами восхищаюсь. Это одно и то же. У вас такой вид, будто вы заново начали жить. Я начинаю заново жить каждое утро вместе с вами, начинающими жизнь. Ну, не только с нами». «Как так? Начинать-то вы и начинаете, только для себя. Боюсь, что ты говоришь правду. А скажи, это стыдно в мои годы?» «Да нет, и я хотел бы в ваши годы быть такой, только не знаю, удастся ли. Я просто завидую вашим глазам, у вас глаза как у новобрачной». «Да ты совсем с ума сошла?» — воскликнула Анетта, довольная и пристыженная. «Нет, это вы и сошли. Обе сошли», — уточнил Марк. «И я тоже сошла», — подхватила Жорж. И действительно, вся четверка словно сошла с ума. Блаженная глупость. Все четверо от души веселились. Рассветало. Она-то так и просидела всю ночь в уголке купе. Ее попутчики спали. Когда волнистые края плоскогорья окрасила бледная заря, Анетта вздохнула. Уже ей хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончилась. Все, кого она любила, были тут, рядом, под ее крылышком. Ее сын, не открывая сомкнутых век, сонно опустил голову на материнское плечо. Анетта склонилась над молодым челом, которого уж коснулись когти забот, и старалась прочесть эту книгу из отрадных дней. Сколько там написано тайн! Ах, если бы можно было принять на себя его раны, она чуть подвинулась, подставила спящему плечо. Глаза Марка открылись, и тень, омрачавшая его лицо, исчезла. Он увидел губы, коснувшиеся его век, и улыбнулся. Не поднимая головы с ее плеча, он негромко произнес: «Вот и первая наша ночь в пути». «Нет, не первая, были и другие», — прошептала Анетта. «Когда же? Когда ты еще не родился? А где мы с тобой побывали? Я уехала, чтобы родить тебя среди природы. Я убежала. Как тёлка Ио. Нет, меня не кусали слепни. Мое счастье было во мне, в моем чреве». «Хорошее было время», — произнес с ласковой насмешкой Марк. «Да, для тебя совсем неплохое. Ты плясал». «Очень рад. А ты что делала? Пела?» «Угадал. Пела свой гимн Жанну Дальбре. Давай начнем, а? Что начнем? Евангелие от Марка. И не пропусти мне строчки, ладно? Не все главы одинаково хороши. Я не раз причинял тебе боль. Но ведь я сама дала тебе когти. Какое же счастье, что в этой суровой жизни мы все-таки встретились». И ты называешь это встречей, зерно моей нивы. А откуда взялось зерно? Не знаю. Присвоивала себе, и все. Потому что если ветер взял бы, да унес меня на другое поле. Но тебе бы не удалось ускользнуть от меня. Я сделал бы тебя из любого зерна. Мало пшениц плевел. Много маков, васильков. Не совсем съедобно, но зато это мой букет. Мама. Нет, больше, чем мать. Подруга, в нас обоих есть то, что ты мне дала, безумие, примешанное к разуму. И прекрасно, разве мы прожили бы без него? В бессолнечные годы нам светят маки и васильки. Да, ты права. Если я сотни раз не пошел ко дну, если меня не потянуло в бездну отчаяния и стыда, то только потому, что я когда-то плясал в твоем чреве. Ты и сейчас еще пляшешь в лад вагонной качки. Забудем же наши горести за пляской, мой мальчик. Знаешь, как мошкара в солнечном свете. Первый луч скользнул по запотевшему окну. Марк сел, и его светлые глаза вобрали щеки матери, и новый день, занимавшийся в долине. «Мошкаре отпущен всего день жизни», — сказал он. «Плясать так плясать». С утра до вечера Жорж и Ася бегали по горам. Жорж терзали две равно сильные страсти — любовь к Ване и любовь к спорту. Но в конце концов Жорж уступил Ваню Анетте, которая неоднократно предлагала взять на себя заботы о маленьком, чтобы освободить девушку. Жорж было чуточку стыдно, но ничего не поделаешь. Ее ноги, ее грудь, все ее тело, вся она, неутомимая, как жеребенок, тянулась к вершинам, к солнцу, к бегу. Она-то не сетовала на свою повинность. Сначала она тоже пыталась была принять участие в их прогулках, опрометчиво положившись на свои былые подвиги альпинистки, но сердце не замедлило напомнить, что между былым и нынешним днем протекла целая жизнь. На середине трудного подъема ее словно пронзила стрела, и ей пришлось остановиться. Она задыхалась, но не хотела, чтобы трое ее спутников заметили это. «Ну же, молодежь, вперед, а я пойду за вами». Пусть думает, что она остановилась набрать букет горных цветов.